капиталистических стандартов. Довольный собственным оборотом речи, подполковник улыбнулся. Люди на экране наши, советские, механизмы наши, и на пленке советские снято, все по форме, все правильно. А мысль? Какая мысль? Я спрашиваю. В ответ улыбаюсь, говорю совсем по-дружески, запросто. Вам что, делать нечего? Я бы на вашем месте взял бы отпуск и махнул на промысел. Там прояснилась бы и форма, и мысль. Честное слово, что дурака валяете? Или кто-нибудь капнул чего, так говорите. Они дружно рассмеялись. Артист! С веселой издевкой выкрикнул лысый. Забарабанило сердце, будто наотмашь ударили по лицу. Вы что здесь, сошли с ума? От безделья срываюсь на крик. Я напишу об этом в Москву. Кто дал вам право разыгрывать с людьми подобные водевили? В хохоте потонула последняя фраза. Как Ванька встанька качался на диване подполковник, хлопал себя по коленкам, повизгивал и вытирал выступившие слезы. Вошел дежурный, майор закрыл лицо руками. «Уведите артиста!» — приказал он, давясь от смеха. Номер камеры 22. Лежу на койке и силюсь понять, в каком смысле мне близка эта цифра. Она выражает что-то мое. Она что-то для меня значит. 22. Что же она означает? Боже, как все просто. Мне же 22 года. 22. Тюрьма. Давным-давно, в предалеком детстве, в длинной-предлинной легенде, кто-то кого-то бросил в подземелье. И была картинка. Страшная картинка. Заплесневелые камни низким сводом нависли над юношей. В углу человеческие кости. Тень от решетки на полу черным крестом. Из расщелин выползли мохнатые пауки и, выпучив белые глаза, ждут. Не успел я толком научиться читать, как это слово встретило меня в романах. Потом натыкался я на него в поэмах и в хрониках. Оно поджидало меня на страницах учебников, глядело с полотен Эрмитажа, а экскурсия в Петропавловскую крепость познакомила с запахом этого слова. Тюрьма. Темницы и каменные мешки, бездонные колодцы и башни замков. Принцессы с бирюзой в глазах, сумасшедшие мудрецы, вожди и рабы, виноватые и без вины, люди с именами вечными и люди без имен, французы и китайцы, люди с крестом на шее и люди без креста, люди и людская злоба, двери, громыхающие, как в склепах, темень, холод, решетки, камень, камень. То была тьма без темноты, то была бездна пустоты, без протяжения и границ. А здесь ничего нет этого. Ни тебе каменных глыб, ни толщи стен, ни сводов, ни паутины с пауками. Нет даже элементарного мрака. День и ночь горит лампочка 40 ватт. Откуда тут лунный свет с крестом на полу? Я уже не говорю о крысах. Это просто смешно. Требовать крысу в современной тюрьме. Вокруг все издевательски хохочет над экзотикой книжных тюрем. Все читанное когда-то и виденное на картинках стало детской игрой, где каждый должен напридумать побольше ужасов. Тюрьмы нет. Есть стандартный дом, обыкновенный до обидного. Только стены поставлены ближе друг к другу, да площадь комнат доведена до санитарной нормы 8 квадратных метров на одно лицо. В распоряжении этого лица окно, чуть меньше того окна, в которое оно смотрело из своего дома. Конечно, там стояла герань, и пейзаж не был разделен на прямоугольники. Но в рыцарских замках тоже были на окнах решетки. Это